Пролог. Обычный лес, деревья растут, птички поют. Недалеко шумит протекающая мимо река. Туда-сюда пробегают дикие животные в поисках еды. Иногда едой становятся те самые животные. Что поделать, таков круговорот жизни. Классический пример дикой, незагаженной людьми, природы. Но ничто не вечно, и примером тому случившееся в следующий момент. Резко из ниоткуда появился горизонтальный огненный протуберанец огромных размеров. Мощь его была столь велика, что он буквально разорвал тот самый лес и ту самую реку на две части, оставляя после себя относительно небольшой, но все же уродливый шрам на лике планеты. Треск ломаемых деревьев и грохот земли слышался на многие километры вокруг, а вспышку яркого света не смог бы пропустить даже полуслепой старец, коих хватает в любой деревне. Но не было в округе деревень, городов и вообще людей, лишь дикая природа и ее исконные обитатели. За разломом шел кратер, размером с небольшое озеро. Им он и станет, уже сейчас начав медленно наполняться водой из реки. Вообще этот случай очень похож на падение метеорита, за исключением одной небольшой детали: на дне кратера не было космического камушка, но было что-то другое, кто-то другой. Двухметровый полупрозрачный человеческий силуэт с ярко светящимися золотыми глазами и еще более яркой сферой на уровне солнечного сплетения. Все его призрачное тело было покрыто язвами и рваными ранами, из которых в окружающее пространство изливалась энергия в виде темной, почти черной, дымки. С ним явно случилось что-то нехорошее еще до приземления, или само оно вышло крайне неудачным. Существо зависло в нескольких десятках сантиметров над землей и не двигалось. Но так продолжалось недолго. «ХМ, это что еще за хрень?» – спросило странное существо, но его никто не услышал. Его внимание привлекло резкое понижение температуры в округе, а также причина случившегося. На краю воронки медленно, из ниоткуда, прямо как столб огня совсем недавно, появился еще один полупрозрачный силуэт, но гораздо больших размеров. Похож на изможденного призрака, но с демоническим видом. Он был намного больше человека, обладал длинной, лохматой белой гривой, из которой выступали два красных рога. Кожа его была пурпурной. Одет он в большое белое кимоно и носил молитвенные бусы. Но самым интересным был его нож, а точнее танта. Неизвестно почему, но он всегда держал его во рту. За исключением редких моментов, когда нож использовался для дела, обитатели этого мира знают его как шинигами. Сам бог смерти явился поприветствовать неизвестного вторженца. Нарушитель. Прогремел голос бога на всю ментальную округу, заставляя и так перепуганных зверей бежать еще быстрее в противоположную сторону от неясной им опасности. Или не поприветствовать. Глава 1. Мне вот интересно, сверхсильные сущности все такие сволочи или только те, которых я знаю? Это первая мысль, что посетило мою прозрачную голову после не слишком удачной посадки. Мне, конечно, грех жаловаться, в итоге все получилось, но осадочек остался. Небольшой, размером с Эверест. Путешествие через огненную дырку слегка затянулось. Мне не понравилось. Особенно, приставшая на полпути кондукторша. И вот как все повернулось. Из-за психованной черной жижи, пролюбил все, что нажито непосильным трудом. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. Тело дракона, что идеально сидело на мне, запасы своей архангельской благодати, десницу Божью, что притащил мне Хронос, да и хрен бы со всем этим барахлом, но я снова ранен. Сначала надо мной надругался Чак, затем меня немного покромсала тень, потом уже я сам добавил, разом пропустив через себя запас энергии парочки архангелов и братьев их меньших, не говоря уже о благодати Чака. Странно, что меня самого не разметало по всей пустоте, и я успел сбежать. Теперь со всех щелей хлещет энергия, в основном демоническая. Нужно тело, причем еще вчера. Последнее, что я сделал, сваливая из пустоты, это вытянул почти всю жизненную силу дракона. Нечего добру пропадать. Сейчас она висит в моем внутреннем мире в форме алого шара диаметром в 1,5 метра. Буду надеяться, что когда напихаю ее в свой следующий сосуд, он получит часть бывших возможностей. Так о чем я? Но и это не так дерьмово, как то, что я пролюбил весь личный резерв чудотворной энергии. Совсем весь, до последней капли. Я выжат досуха, но иначе было не выжить. Ближайшие пару лет никаких необоснованных чудес. И это в лучшем случае. Собачка моя куда-то запропастилась, и сучки его вместе с ним. Тиран мне жизненно необходим. Я же не совсем дебил, эй. Почему в моей голове это выражение имело вопросительную интонацию? В общем, у него тоже есть моя благодать. Но я, блин, его не чувствую. Плохо. Больная сука, надеюсь, ей хорошенько прилетело по ее ебаным тентаклям. Так, нужно взять себя в руки. Где-то читал, что мат плохо влияет на ауру человека, а на мне и так живого места нет. Благо, даже такого задохлика, каким я сейчас являюсь, должно хватить на сильнейшего местного задиру. «ХМ, это что за хрень?» – спросил я сам себя, чувствуя изменения в окружающем пространстве. Что-то приближалось. Ясновидение показало, что именно. «Бля, ну кто меня за язык тянул?» «Мысль материальна?» «Да, недалеко от меня из ниоткуда появился он. Первым разумным, что я встретил в новом мире, оказался бог. И не просто бог, а местная смерть. Нехорошо. Ладно, еще не все потеряно. Может, он с миром?» «Нарушитель», — рявкнул во всю глотку местный шериф. Ну и голос, грубый, безэмоциональный и холодный. По моему телу даже озноб пробежал. Было бы оно материальное тело, наложил бы кирпичей. «Где?» — спросил я этого типа, крутя при этом своей головой. «Ты нарушитель», — снова повторил он. «Для интеллектуала моего уровня одного раза явно маловато. Не проканало. Знаешь, я что-то не видел при въезде в ваш мирок. Знак с надписью «Иномирным нефилимом вход воспрещен». Продолжил я стоять на своем, еще не хватало, чтобы меня отсюда выпнула служба миграционного контроля. Я слишком слаб для нового путешествия. Демон не согласился с моей самоидентификацией, этот любитель полизать свой танта, указывая на меня граблей. Такой напряженный момент, а я думаю о всякой ерунде. Неважно, что за мир, кое-что все равно не меняется. И да, он немного прав, фанил я именно демонической силой. Пострадала наружная часть сущности, не сильно. Всего лишь несколько сквозных дыр и пару выдранных с мясом кусков ауры. Мелочи в общем. Одно хорошо, человеческая душа цела, а благодати нет и неизвестно, когда восстановится и восстановится ли вообще. Лет через 20-30 станет яснее, если доживу. Ну или быстрее, если найду свою собаку. А ты расист, но я же не тычу в тебя пальцами, разговор идет явно не туда, куда мне нужно. Если я не ошибаюсь, в этом мире полно демонов. И это я не только о хвостатых говорю. Одним больше, одним меньше, какая тебе разница? И вообще, ты рожу свою видел? Страшилище похлеще некоторых и души жрешь. ХМ, у нас так много общего. Может, подружимся? Баланс, пояснил мой собеседник. Угу, да ни хрена. Подробней, пожалуйста. С такой манерой речи мы тут до второго пришествия рекуда торчать будем, а мне нужно здоровье поправить и поскорее. Ты лишний элемент, и потянулся за своей финкой. Плохо, давно мне таких гадостей не говорили, как в душу плюнул. Погодь, горячий парень, начал торопливо вещать свою мысль. Я сейчас быстренько приведу себя в относительный порядок и избавлюсь от первого встречного демона. Вуаля, картинно взмахнул я призрачными руками, показывая то самое вуаля. Все нормально, я не лишний, а прямо в тему, да, и ты довольный. Дебет с кредитом снова сойдутся. Ну же, пихай свой нож обратно в пасть, я твоя смерть, сказал, как приговорил, хотя почему, как, ну и самомнение у парня, даже я себе не смерть, а я пытался, много раз, в основном не специально, но это никому не нужные детали, так, соберись, тряпка, тебя тут убивают, опять, банальщина какая, но все равно стрёмно, ой, что сейчас будет, эта скотина неторопливо поплыла в мою сторону, занося для удара свой нож. Танта как танта, но размером с половину меня. Мирные переговоры себя не оправдали. Какая, блядь, неожиданность. Я ранен, ослаблен и откровенно устал, но терпеть подобное от отожравшегося духа, ставшего богом, не намерен. Не кстати вспомнился прикол из фильма. Как это называется, когда тебя одолевает злость и страх одновременно? МММ, не знаю, Златрах. Вот он меня и посетил, создав поверх своей сущности материальную иллюзию. Из тех, что Гавриил научил, призвал свой меч. Я честно переживал, что не получится, ибо он остался там, но меч появился как всегда. Оказалось, переживать стоило о другом. Он сломался. Та половина, что с рукоятью осталась у меня, а вот вторая улетела в неведомые ебеня или вообще уничтожена. Скорее второе, раз она не явилась. Хрен с ним, не время рефлексировать. Пусть и половина, но половина, отведавшая крови и благодати сущности, в разы круче этого перца. Как вспомню, так и хочется пырнуть того писаку еще разок-другой. Ну ладно, три или четыре. Демоническая энергия хлынула рекой, покрывая золотой осколок черной дымкой, за ней энергия человеческой души, чистая и светлая, а затем и зерна богов подключил, последней была магия. Миленько получилось. Блеф на грани фола, ибо он бог смерти, а я откровенно слаб и не уверен до конца, сработает ли. Грубо говоря, выжимаю из своей сущности предпоследние соки. Я тебе рога пообломаю. Начал его морально давить, ха-ха, так себе затея, но это же я. Бусами удавлю, а потом сожру то, что от тебя останется. Описал ему ближайшее будущее. Сейчас ты узнаешь, почему меня прозвали богоубийцей. Вдавил я еще больше энергии в меч, превращая его в полутораметровый разноцветный столб. Разок пырну точно, мало ему не покажется, но, может, договоримся. Сменил я политический курс на 180 градусов. Чувство самосохранения в действии. Не скажу, что напугал его, все равно никто не поверит, но он притормозил, а затем остановился полностью. Может, поржать захотел, или не хочет, скотина, чтобы его радугой пиздили. Договор? Спросило оно, а как я понял, что оно именно спросило, а не просто сказала, я так и не понял. Магия, блин. Ага, договор. Радостно подтвердил я и даже кивнул, но радугу держал наготове. Мало ли, тихонько перекантуюсь, никуда не буду лезть, а ты отстанешь от меня. Хрен знает, вдруг получится купить себе место в этом мирке без претензий со стороны этого оленя. Я даже дам тебе погладить свою собаку, если найду. Рога в наличии, значит, олень он и есть. Работа. Поступило предложение. Хрен тебе вместо танта. Почти мгновенно, но все так же радостно ответил я. Работать на бога, и это после случившегося со мной всего пару дней назад, по моим временным меркам. Помоги клану. Приказал шинигами, игнорируя мой поспешный отказ, и мою голову затопило видениями с толпой красноволосых людишек в главной роли. Ничего конкретного, за исключением того, что их всех перебили. Шинигами покровитель Узумаки, значит, спасать нужно их. Ни одна история не может обойтись без Узумаки. Они, наверное, как винчестеры в сверхъестественном, в каждой дырке затычка. Я, правда, надеялся попасть во времена войны кланов, а получилось куда позднее. Наверное, пока не уверен, но раз у клана проблемы, значит, Вторая мировая. Неудивительно, что настройки сбились, я же едва успел запрыгнуть обратно в пространственный туннель. А сам, не, ну реально, он же бог, покровитель и все такое. Тем более знает о грядущей беде. Неужели нельзя поднять свою призрачную задницу, выплюнуть свой призрачный нож и раздать всем врагам живительных люлей? Ага, живительных, от бога смерти, хе-хе. Ну, или на крайний случай, изнасиловать мозги кому-то из своих последователей. Как мне, вот только что. Баланс, четко, внятно и понятно. Отличный собеседник, что ты заладил? Баланс то, баланс все. Не можешь, не хочешь, стесняешься, религия не позволяет? Психанул я, паря из стороны в сторону, размахивая иллюзорными руками. Но перед этим, всосав остаток энергии в себя и отозвав кусок меча обратно в то место, где он обычно находится. Не могу. «Такой молодой и полувидный мужчина, а уже не можешь», – пошутил я, впрочем, не надеясь на положительную реакцию. «У этого парня явно проблемы с чувством юмора, с любым чувством. Профессия наложила свой отпечаток, значит, вмешаться напрямую он не может, неудачник. Хе-хе, а вот привлечь стороннего специалиста – это завсегда пожалуйста. Тем более, если специалист не местный и тоже неудачник. Мда, значит так, я им помогаю и ты отваливаешь». «Верно», – уточнил я, пытаясь придумать, где взять немного бумаги на контракт. «Мне неохота целовать пятиметрового бога в его танта, на что любящий злоупотреблять саке боженька, судя по пурпурному цвету кожи», – величественно кивнул. «Бумага есть?» – спросил я, довольный условиями. «Заключим контракт, не со мной, с ними». «Спрыгнуть пытается, призрак древнего еврея, знаем мы таких, нет». «Кинуть меня хочешь? Я, значит, всех спаси, а ты даже крестик на бумаге не поставишь? Так дела не делаются. Будем делать, все прав, но договорить я не успел, меня перебили. Я бог». Вокруг него взметнулся холодный воздух и на меня начало давить его силой. Я даже услышал где-то вдалеке вой тысячи миллионов мертвых душ. «Я закон и слово мое нерушимо. Ты поможешь им, а они помогут тебе». Закончил он более спокойно. «У меня, знаешь ли, с недавних пор появилось несколько фобий и работа на бога одна из них», — доверительно сообщил моему новому временному работодателю. «Да и не очень понял, насчет, помогут мне. В общем так, если ты или твои последователи кинут меня, я обижусь. Мне станет грустно, начнется депрессия и я, прорыдав в подушку несколько дней. Уничтожу эту планету, ко всем ебаным хуям. И да, я не демон, я темный нефилим и слово мое нерушимо. Вспыхнул я остатками сил на всю округу. Хух, теперь и я выпендрился, аж полегчало. Не, оно конечно очешуять, как больно силу свою юзать в таком-то состоянии, но он же первый начал. Шинигами не впечатлился и молча висел, лупая на меня своими призрачными глазками, а я думал, ладно, скрипя сердце окончательно согласился на его условия, тем более работенка не пыльная, повторить на бис штуку с мечом у меня выйдет еще не скоро, мало сил, осталась еще энергия человеческой души и немного магии, но тогда я буду совсем пуст, но, я их просто поставлю в известность о надвигающейся опасности, а там пуст сами, ага, слово. Величественно протелепатил рогатый, и я даже что-то почувствовал. Один год, хм, вообще отлично. Значит, есть время поправить здоровье и придумать, что и как сделать, чтобы все было тип-топ. Теперь я на месте тех несчастных, которых силой заставляли подписывать контракты на своих условиях. Неприятное чувство. Пусть призовут меня в час нужды. И скинул ему упрощенный ритуал призыва демона перекрестка по ментальной почте. Просто толкнул наружу образ, а он его уловил, обработал и свалил не прощаясь. Возможно, там случайно прилепилось немного порнушки, а то он совсем грустный. Вот и ответ на мой первый вопрос, заданный в этом мире. Да, все сверхсущности те еще негодяи. Первое, что я сделал, так это попытался заткнуть все непредусмотренные природой дыры в моем организме. Магические заплатки решения не идеальные, но все же решения. Больше я сделать все равно не успел, и так несколько часов провозился. На мой номер поступил вызов, а я надеялся, что у меня есть чуть больше времени. Не буду заставлять ждать своих будущих бизнес-партнеров. Точность, вежливость кролей, не ошибка. Шинигами был недоволен. Ровно через один год клан Узумаки падет, а еще через 100, исчезнет последний чистокровный представитель всего славного клана. Этот факт едва ли мог повлиять на тонкую бездушную организацию существа подобного уровня. Если бы не Рикуда и его, казалось, обычная просьба, приглядеть за потомками. Тогда он только вступил в должность, заменив собой прошлое воплощение смерти, забрав его имя, и не мог прозреть грядущие на многие века вперед. Шинигами стал их покровителем, и они в ответ приносят ему щедрые жертвы. Даже умирают, славя его, долгоживущие, отличные последователи. Помнят и чтут традиции, проводят ритуалы. Но есть недостаток и у них, несмотря на длительную жизнь, они такие же смертные, как и остальные. Вот и получается, что еще какая-то жалкая сотня лет и он, фактически, нарушит слово. Бог не может нарушить слово, а нарушивший. Что ж, значит, его постигнет та же участь, что и его предшественника. Выход нашелся, хм, случайно. Из междумирья пришел демон, да не обычный, а с человеческой душой и без физической оболочки, но все же демон. Раненый и слабый, а значит, согласный на все лишь бы выжить. Демоны все такие, цепляются до последнего за свою жалкую жизнь. То, что воплощение смерти этого мира сейчас делает то же самое, было проигнорировано с многовековой мудростью. Прелесть демонов в том, что они законченные анархисты и закон им не писан. Даже незыблемые законы миров отступают перед этой особенностью. И это можно и даже нужно использовать. Но до чего же противное, наглое и раздражающее создание. Осталось убить одного из демонов этого мира, любого. Баланс. Доверия к красноволосым у меня нет. Их любовь к запечатыванию всего, что шевелится, известна на весь мир. И не только этот. Прочитанные в позапрошлой жизни фанфики, подтверждают. Но и это не все, ведь то, что не шевелится, они шевелят, а потом все равно запечатывают. Появись возле их острова демон, они его тоже запечатают с пользой для своего клана. Рогатый пообещал содействие, но немного осторожности не повредит. Подумать только, моя суицидальная сущность заикнулась об осторожности. Печальное зрелище. Вот выпотрошат меня еще несколько раз и совсем умным стану. И вот тоже непонятный момент. Рассказать обо мне своим последователям он может, а о том, что им всем грозит уничтожение, нет. Или он какой-то извращенец, или я чего-то не понимаю. Не знаю, кого ждали Узумаки, но посреди перекрестка вместо огромного страшного демона появился маленький пушистый кролик. Был выбор между сим опасным зверем и безобидным пятиметровым мишкой с огромными клыками и еще более огромными когтями. Но, на самом деле, мишки такие милые, едва ли таким можно кого-то напугать. Я, блин, еле поместился, да и то одно неосторожное движение и зверек развалится на части. Место призыва было накрыто прозрачной пирамидой 10-метровой высоты, а точнее барьером. Вся территория внутри барьера исписана, как я понимаю, фуин. Перестраховка, уровень трезвый Бобби Сингер. «Это что?» – спросил один из присутствующих. Высокий, мускулистый с длинными, красными волосами собранными в хвост, лет 20 на вид. «Имей немного терпения, Рьюкун, и будешь вознагражден», – ответил ему такой же мужчина, но постарше. Сходство налицо, в прямом смысле, так что это может быть брат, отец, дед или еще кто-то. С этими долгожителями так сразу и не поймешь. Шинигами сама не склонен к шуткам. «Тебе ли не знать, такой милашка?» – пискнула молодая девчушка, лет 15 на вид, посверкивая зелеными глазками и прижав ладошки к лицу. Судя по остальным участникам призыва, ее тут вообще быть не должно, но шило в одном месте сыграло свою роль. Узумаки как-никак, на что все присутствующие, а их было 2,5 десятка, закатили глаза. Малышка явно не осознает серьезность момента, как и я. Кролик в моем лице тоже закатил глаза и приготовился вещать басом для еще большего контраста. Бдительность усыпил, теперь можно. Чертово звериное обоняние сыграло со мной злую шутку, я чихнул. Тушка кролика, державшаяся за счет одной лишь силы воли и давления воздуха, подобного потрясения не выдержала и ее расплескало по внутренней поверхности пирамиды. Мал да удал, неудобно получилось. «Отец, это и есть моя награда за терпение», – ехидно уточнил вышеупомянутый Рью. «Кроличьи потроха, ничего не понимаю», – задумчиво пробормотал старший мужчина. «Ритуал призыва более чем прост, мы не могли ошибиться». «Сын», – обратился он к Рью, – «ты все правильно сделал, ничего не перепутал». «Отец», – возмущенно выкрикнул младший и покраснел, – «я 2 часа занимался всякими непотребствами со своей женой, все как показал шинигами сама, не задавая вопросов». Как настоящий мужчина и воин нашего клана и во благо его, разорялся красноволосый, размахивая руками. Да и что там можно перепутать или неправильно сделать, все предельно ясно, добавил он тише. Еще скажи, что вам не понравилось, буркнул старший изо всех сил, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. Тра трудиться во благо клана, я там жду, пока меня позовут, а они тут трахаются, я тоже хочу, где там его жена? Моему пределу не было возмущения, или наоборот, неважно, у шинигами все же есть чувство юмора или, да нет никакого или, под уродливой маской с рогами сидит матерый тролль, дуристика. Я опять стал жертвой своих глупых идей, а ведь первое впечатление очень важное, встречают по одежке, а моя одежка вон, размазана тонким слоем по всему барьеру, ладно, выкручусь не впервой, простите за опоздание, появился я позади собравшихся шиноби, воссоздав свой образ из прошлого мира. Реакция последовала незамедлительно. «К бою!» – выкрикнул седой Узумаки, до этого молчавший. Был он стар и силен, носил пару мечей за спиной. На лице короткая бородка, козлиная. Может, Каге, или его кореш. Я его сразу приметил. Он в сторонке стоял и похихикивал в нужных местах. Веселый дедок. В мою сторону полетело все возможное метательное железо. Несколько так называемых техник разной стихийной составляющей. А сами узумаки спрятались за барьером. Так то я дух и едва ли подобное может быть опасным для меня. Но в подобном состоянии рисковать не стал. «Ну что там, завалили вражину?» — спросил одного из красноволосых, переместившись к ним под барьер, тем самым уклоняясь от всех атак. «Пока не ясно», — тихо ответил парнишка, даже не посмотрев в мою сторону. «А зачем? Под барьером все свои. Ну тогда ждем», — так же тихо проговорил я. «Меня, кстати, Адам зовут», — вежливо представился ему. «Юши», — односложно прошептал парнишка, все так же внимательно смотря в пылевую завесу, поднятую их атаками. «Какой, нахрен, Адам?» — выкрикнул он, что-то осознав, резко отпрыгивая в сторону и пуляя в меня острой железкой. «Быстрый и меткий. Вы звали, я пришел. Мой посланник должен был предупредить о том, что я задержусь. Дела и все такое», — продолжил говорить, но куда громче, мало обращая внимания на зону отчуждения вокруг меня. «Кстати, где он?» — покрутил я головой, и мой взгляд случайно наткнулся на алое пятно посреди перекрестка. Барьер пирамиду убрали за ненадобностью. «Кровавый мясник», — едва слышно, но да нельзя драматично прошептал я и сделал глаза побольше. «Тело то иллюзорное. Как же так, кровавый мясник?» — проговорил чувак по имени Рью, едва сдерживая смех. «Что за нелепое прозвище для обычного кролика? Да будет тебе известно, жалкий смертный, что это было ужаснейшее из чудовищ. Оно могло в считанные минуты опустошать целые селения. Любой эсранговый шиноби – беззащитное дитя по сравнению с ним», – вещал я с одухотворенным видом, ходя из стороны в сторону. «Меня внимательно слушали и также внимательно следили за каждым моим действием. Паранойки хреновы, да он мог надрать любому биджу все его хвосты. Сам Хагорома Ацуцуки, в народе известный как мудрец шести путей Рикуда, мать его Кагую, предпочитал обходить всего опасного зверя стороной. Если он был столь могуч и опасен, — заговорил Седой, одним лишь взглядом заткнув всех остальных, — а им было что сказать на мое откровенно дурацкое заявление, то какова причина его смерти? Довольно нелепой смерти, ведь мы его и пальцем не тронули, он просто взорвался. Старик не оправдывался, а просто констатировал факт. Он, кстати, единственный, кто не шуганулся в сторону после моего появления в их рядах. Хаймэм, — протянул я задумчиво, — есть только один вариант. Как и у любого могучего существа, у него было слабое место. Ах, драматическая пауза. Неужели кто-то из вас назвал его, побольше ужаса в глаза, милашкой? Убийца кролика мгновенно оказалась в прицеле взглядов почти всех участников ритуала призыва демона, что по воле моей превратился в очередной глупый фарс. Да он издевается, — озвучил на удивление здравую мысль все тот же Рью. Судя по всему, этот красногривый, вообще парень не сдержанный. Издеваюсь, — не стал спорить с очевидным. Кролика жалко, но пошутили и хватит, — обозначил свое желание перенести разговор в деловое русло. Вы позвали, я пришел. Итак, меня зовут Ашина Узумаки, я глава этого селения, — заговорил старик и провел рукой, показывая то самое селение. Ты был призван по велению нашего покровителя, Шинигами. Причины нам неизвестны. Надеюсь, ты хоть немного прояснишь ситуацию, демон. Да без проблем, — легко согласился я. У меня послание, которое он не может передать лично. Божественные заморочки и все такое. Покрутил в воздухе рукой. Передавай. Величественно кивнул старец и приготовился внимать слову Божьему. Ага, разбежался. Фыркнул я насмешливо, ломая ему картину мира. Дедуль, ну что ты как маленький? Я же, блин, демон. Демоны за спасибо не работают. Плати и все узнаешь. Закончил свою речь легкомысленным пожатием плечами. Не знаю, что хотел сказать Дедан, но упавшая на полтора десятка градусов температура и невнятный шепоток на грани слышимости сбил ему все настройки. Я вас услышал, Шинигами сама, — проговорил Седой в пространство, явно недовольный происходящим. Чем вам, демонам, принято платить? Кровавые жертвы, души, новорожденные дети? Это уже мне, — сказал, как выплюнул. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл, — приказал я механическим голосом. Каюсь, не удержался. Слабый ветерок и шум листьев стал мне ответом. Походу опять крыша едет. Это из-за ранения или я действительно ММ странненький? Ладно, до меня вдруг дошло, что я не дома и даже не в соседней от него реальности, и здесь терминатора пока не придумали. Если так сильно печетесь за свои портки, возьму только то, что обещал ваш бог, и знаниями всякими. Фуин и чакра в целом. Мотоцикл можете оставить себе. Во-первых, я не знаю, что такое мотоцикл, — заявил Каге, опасно сузив глаза. Во-вторых, фуин — это секрет клана, и в-третьих, у тебя очень странная энергия, и только она, а значит, подобные знания для тебя почти бесполезны. Закончил он с некоторым удовольствием. Во-первых, вы не в том положении, чтобы торговаться, — уточнил небольшую деталь для него и тех, кто нас слушает. Брехня, конечно, но они этого не знают. Во-вторых, если у меня нет подходящей энергии, то и переживать ни о чем, верно? Ну и в-третьих, я пока ничего не придумал. Споткнулся посреди фразы. Глупый призрачный мозг. Наступившая тишина стала оглушающей. Даже ветер успокоился. Парень, мне кажется, мы неправильно начали. Сменил рельсы Узукаги. Выражение лица, тон голоса, общий язык тела — теперь все говорили о его положительном отношении ко мне. Все, кроме эмоционального привкуса. У-у, старый лицемер. Для начала, представься и поведай нам свою историю. Вот он, оскал политика. Но он в принципе прав. Моя глупая шутка переросла в не менее глупые торги, и все это в атмосфере недоверия и даже откровенной злобы. Хорошо, дед, — кивнул я, — распускай свою группу поддержки, и мы спокойно поговорим. Желательно не посреди улицы. Покосился я на целую толпу готовых к бою красноволосых. И это несмотря на явление их покровителя. Шиноби, одним словом, за свою безопасность можешь не переживать, зла твоему клану и конкретно тебе я не желаю. Слово. Что же, коль так, то я не против. Согласился Ашина, несколькими непонятными для меня жестами раздав приказы своим людям. Пройдем в мой кабинет, выпьем чаю и спокойно все обсудим. Отлично. Улыбнулся я и сразу помрачнел. Только мне нужно живое человеческое тело. Все-таки жертва. Ровным тоном проговорил старик. Придется немного подождать. Я не смогу отдать такой приказ своим людям. Мы семья. Но ты свое получишь, демон. Покосился он на меня, не скрывая раздражения. Среди Узумаки много достойных людей, готовых пожертвовать собой на благо клана. Рад за вас, фыркнул я. Дед, ты не понял. Семью твою я не трону. Я же, блин, уже говорил, что ничего не имею против вас, не Узумаки. Удивленно спросил Ашина. Любое подойдет, обязательно мужское и шиноби. Тело должно быть крепким, и это не прихоть, а необходимость, уточнил я. А так мне совершенно пофиг. Нукинин, вражеский шпион, предатель, вегетарианец или еще какой преступник. В общем, кого не жалко. А еще у тебя появится чакра, хмыкнул он. Могу отдать Чунина из облака, устроит? Спросил старик, и не дожидаясь ответа отпальцевал своему прикрытию. Они, конечно, мастера и профессионалы своего дела, но я чувствую души. От меня так просто не спрячешься. Вполне. Сделал вид, что ничего не заметил. Дед, раз уж именно ты предложил начать с чистого листа, то поимей совесть. Что ты имеешь в виду? Я чувствую эмоции. КХМ. Учту. Еще одно. Вспомнил я, ощущая душу одного парня недалеко от нас, а значит он все слышит. То, чем занимались ваш Рью и его жена, не имеет никакого отношения к ритуалу моего призыва. Вы со своим богом те еще затейники. Он точно смерть, уточнил на всякий случай. А еще, был четко слышен глухой удар кого-то обо что-то. Точно, сдержанно ответил старик. Но эмоции, мда. Глава 2. Деревня красноволосых находилась на острове у побережья страны огня. Она оказалась достаточно красивой. Двухэтажные каменные здания и еще несколько более высоких ближе к центру. Широкие улицы, везде растут деревья. Вдоль деревни протекала широкая река, там же находилось несколько крупных мостов. Чистота и порядок. В самом центре высокое здание, к которому мы и направлялись. Облачника доставили сразу туда. Он был в сознании, здоров, адекватен и уже знал, что его ждет. Добрые конвоиры просветили. Я, без всяких спецэффектов, просто взял и вошел в этого мужчину, в считанные мгновения полностью овладев его телом. Чем вызвал разочарованный вздох наблюдающих. Обошелся без красочного представления. Тело оказалось вполне себе неплохое. Немного ниже, чем я привык. Физически и энергетически развитое и не особо старое. 36 лет. Ветеран Первой мировой войны шиноби. Специалист по скрытому проникновению и устранению. Шпион и убийца. Шарил по стране водоворота да вынюхивал всякое. Но, как и многие до него, спалился на печатях. Точнее, он просто не знал всех граней сего тайного искусства. Скрутили, посадили, допросили, а затем скормили мне. Но, как и ожидалось, не все так просто. Уже с первых минут вселения, этот кусок мяса начал медленно разрушаться. Особенно сильно повреждения накапливались в местах ранения моей сущности. А конкретно, везде. Душу бывшего хозяина я решил съесть. Медленно и не спеша. И дело не в моих гастрономических пристрастиях, хотя и в них тоже, а в желании переварить все доступные знания и поправить здоровье. Чакра-система чувствовалась как новый орган. Только благодаря ее наличию и той самой мифической чакре тело хоть как-то сопротивлялось разрушительному влиянию моей сущности. Обидно, блин, благодати нет, а вот необходимые параметры для вместилища явно на прошлом уровне. Я так-то не планировал терять тело дракона, но кто меня спрашивал? Мда, грустно протянул я. Что-то не так, напрягся Ашина, ожидая подлянки. Тело отличное, спасибо вам, кивнул я местному вождю, но долго не выдержит. Дело в том, что... А дальше я рассказал часть своей истории, минуя сомнительные факты вроде пожирания душ, да и все в принципе. Как оказалось, я довольно-таки положительный персонаж, который своим уходом стер десяток реальностей, тем самым погубив бесчисленное множество жизней. Незнание, благо, рассказ занял несколько часов. Я пытался добиться немного доверия от этого сурового и битого жизнью старца. Мне ведь жить в этом мире. Даже телепатию подключил, влияя на подсознание. Сделать все как нужно мешало мое состояние, откровенно хреновое, и татуха на затылке старика. Какое-то защитное фуин. Но дело я свое сделал. Косо криво, но хоть так, также упомянул о том, что меня встретил и припахал их божок, и из-за этого мы здесь собрались. Очень, хм, попытался он подобрать слова. Необычная история. В нее сложно поверить, хотя ты и сам должен это прекрасно понимать. Ага, кивнул я, соглашаясь. Вот только мне нет смысла врать. И здесь я потому, что ваш покровитель не оставил мне выбора. Плату за мою помощь он возложил на вас, а я хочу уметь делать всякие крутые штуки с помощью этой вашей чакры и писулик. Такова моя цена. Побольше уважения к пути шиноби и искусству фуин, молодой человек, нахмурился старец. Я уже давно не человек, пришлось осознать и принять данный факт, и я не собираюсь быть шиноби. Просто люблю собирать новые знания и силы, ведь неизвестно, что и когда может пригодиться. Разумно, согласился дед, но из твоего рассказа следует, что ты обязан рассказать столь важную информацию, а значит, плата не обязательно. Хех, кривая ухмылка сама собой вылезла на мою новую, не особо симпатичную харю. Все хотят сэкономить и урвать кусок пожирнее, хотя, я и сам такой, допустим, ты прав. Но, я могу промолчать, и меня попытается убить ваш бог, и пока он будет бегать за мной, я буду бегать за вами. В итоге мои знания вам не пригодятся, ведь вы все умрете. Сменил я глаза на свои родные и посмотрел этому хитрожопу прямо в душу, буквально. А могу прямо сейчас все рассказать, тем самым выполнив условия договора, и опять же начну вас активно убивать, пожирая ваши души, а с ними и знания. Но ваш бог-извращенец ничего не сделает, ибо дал слово. Ничем не прикрытая и наглая ложь, но этот жмот об этом не знает. Запечатаем. Тихо, но уверенно проговорил он. Попытайтесь. Пожал я плечами. Но я не какой-то там вшивый биджу и смогу стереть вашу деревеньку с лица земли в считанные секунды. Не могу, ибо я сейчас как та грелка после встречи с Тузиком. Дед хмурился и гонял мыслью по черепушке. Я не вмешивался, так или иначе мы все решим. Мы вернулись к тому, с чего начали. Тяжело вздохнул глава селения, явно недовольный сложившейся ситуацией. Я должен был попытаться узнать нужное с минимальными затратами. Все на благо клана. Комментировать его признание я не стал, просто пожал плечами. Он со всех сторон прав. Сделка. Пора принимать решение. Мне знания и вам знания. На слово поверишь? Озадачил дед своим вопросом. Ненадолго. Поверю. Пришлось переступить через старые привычки. Доверие – залог длительных и крепких отношений. Договорились. Принял он наконец решение. Насчет фуин, возможно, в нем решение твоей проблемы. Ты таки хочешь меня запечатать? Теперь моя очередь хмуриться. Не хочу, отмел он мои инсинуации и даже не солгал. Но это довольно очевидное решение. Пожал он плечами. Нам известно о губительном влиянии силы демонов на человеческий организм, а также о том, что адаптация возможна. Все же первые джинчурики стали хими нашего клана. Знаю, Узума Кимита, жена первого Хокаге. Задумчиво проговорил я, все глубже погружаясь в размышления. Ответ действительно очевиден, но возможные последствия меня немного пугают. Ведь второй моей фобией стала боязнь быть запертым в своем теле, как это сделал Чак. Так вот, что имел в виду ваш бог, говоря о том, что я помогу вам, а вы мне. Немного удивленно озвучил свою мысль. Долго же до меня доходило. Бля, я тупой и мне стыдно. Или, нет, я ранен, я устал и почти без энергии. Да, именно так и никак иначе. Клан Узумаки готов помочь тебе в этой непростой ситуации и даже обучить искусству фуин, проговорил старик. Только ответь на последний вопрос. Ты бы помог моему клану, если бы не шинигами, и вперился в меня острым взглядом, ловя каждое микродвижение. Не знаю, старик, врать не хотелось, и я задумался. Я бы в любом случае к вам полез, начал отвечать на вопрос, чтобы украсть знания или обучиться. Тогда, на основе личных впечатлений и принимал бы решение. Вдруг вы тут все поголовно маньяки и режете людей на алтарях шинигами, или крадете чужую жизненную силу посредством каннибализма, или, упаси боже, здесь есть риперы. Понесло мою фантазию в далекие ебеня. У нас нет ничего общего с кланом Муджин. Гневно выкрикнул Ашина и даже привстал. Клан риперов. Неподдельно удивился я, представив толпу киллеров Би, читающих голимые стишки. А еще я почувствовал небольшое давление и очень яркие негативные эмоции с явным желанием причинить мне вред. Хм, неужели это оно, мифическое яки? Жажда крови, способная заставить человека застыть, видеть глюки и наделать штаны, на удивление не впечатляет. Он еще что-то выговаривал на повышенных тонах, но я взял и все прослушал, погрузившись слишком глубоко в новые ощущения. «Повтори еще раз, старик», — попросил я седого красноволосого, задумался. Матерное шипение, тяжелый вздох, и он опять заговорил. «Существует клан каннибалов Муджин, и как раз они занимаются тем, что ты озвучил», — уже спокойнее повторил Узумаки. «В связи с этим они не нашли своего места в новом мире скрытых деревень и прячутся. Многие кланы желают им смерти, и наш входит в их число, а с их новым демоническим призывом они стали в 100 крат опаснее. Это не видим». «Понятно», — перебил я деда, махнув рукой. Реакция получилась достаточно равнодушной. «Людоеды, ПФФ, подумаешь, ему бы попасть в сверхъестественное, где людей жрут все. Надоела эта говорильня, сил моих больше нет. В общем так», — хлопнул я в ладоши, — «через, примерно, год на вас нападут сразу несколько великих деревень и уничтожат ваш клан». Дедок застыл каменным изваянием, пытаясь переварить такую новость. Да и подача хромает на обе ноги. Он мне про каннибалов, а я ему про смерть всей его семьи. Свою часть уговора о помощи клану считаю выполненной. Громко проговорил я, никому конкретно не обращаясь. В комнате резко похолодало, а за спиной Узумаки вылез шинигами. «Подтверждаю», — проговорил бог и даже кивнул. «Неужели про канала?» — этот тупой вопрос озвучил я. «Это шок, господа. Самая быстрая работа во всех моих жизнях. Да и шинигами этот, не могу, нельзя. А сам только и мелькает то тут, то там. Брехло голимое. Ашина сидел и не шевелился. Даже дышал через раз. Могу его понять. В данной ситуации отлично подойдет выражение «смерть дышит в затылок». Буквально. Работенка действительно оказалась непыльной. Шинигами уже собрался валить, медленно растворяясь в воздухе, но я кое-что вспомнил. «Шин, у меня вопрос». Он замер и через мгновение снова проявился, внимая великому мне. «Боги смерти едят только яблоки?» Вопрос остался без ответа, а шинигами просто исчез. «Мда, мое любопытство осталось неудовлетворенным. Кхе». Резко вдохнул и закашлялся Ашина, наверное, не в то горло. «Я за сегодня видел нашего покровителя чаще, чем за всю свою долгую жизнь», — поделился старик причиной своего состояния. «Понимаю», — кивнул я, соглашаясь. «Сегодня я видел его 3 раза, и это на 4 больше, чем мне бы хотелось». Тяжелый вздох. «Выпить есть?» — кивок был мне ответом. 2 часа спустя все там же, да и все те же. Выжрали мы немало, но, как и ожидалось, не в одном глазу. У обоих многое обсудили. Он пытался вызнать, что еще мне известно. Я пытался уговорить его отключить фуин на башке. Типа, нашлю тебе видение, как это сделал ваш бог. Получилось. И пока он смотрел кино, я телепатил себе знания. Быстро, но аккуратно. Потом буду разбираться. Так мы добрались и до решения моей проблемы. Точнее, обсуждения решения. «Я взрослый мужик», — выкрикнул, не сдержавшись, ибо моему возмущению не было предела. «Какой, нафиг, ребенок? Желательно маленький, но с мощной чакрой», — спокойно повторил старик. «Уже 5 раз повторил. Ты пойми, это единственная для тебя возможность. Так уж и единственная», — ворчливо заметил я, наливая очередную порцию бухлишка. «Саки или как оно там. Я вполне могу периодически менять тела». «Можешь, конечно», — покладисто проговорил Каге. «Выпили». И он продолжил. «Но рано или поздно вопрос станет ребром, и тогда ты пожалеешь, что не послушал старика. Как же бесит, что он прав. Хочу свое тело и все свои силы обратно. Но ребенок — это, знаешь ли, не то, с чем я могу согласиться», — скривился я, продолжив гнуть свою линию. «И дело не только в том, что я им уже был 2 раза. Есть еще моральная сторона вопроса. Решил донести до этого упрямого старца важную деталь, и не нужно здесь хмыкать. Тебя бы убил, сожрал твою душу и знания, еще бы добавки попросил. А вот дети – это святое». «Пожалуй, такого ответа от существа, добровольно лишившегося собственной человечности, ждешь меньше всего». И бородку свою козлиную погладил. «Дедуль, ты крут, мудрый, все такое, но давай по делу». Уровень моего раздражения медленно пополз вверх. «Ведь если подсчитать, то окажется, что ты убил куда больше людей, нежели я». «Как скажешь», — не стал он спорить. «У нас есть ребенок». «Рад за вас», — буркнул я, наливая выпить. «У меня детей нет». Снегурочка могла бы с ним поспорить, но она слишком далеко. «А уж дед ее, ему 5 лет, и он мой старший сводный брат», — закончил он свою мысль. Я как наливал, так и продолжил лить. Уже и на пол пролилось, а я все не мог собрать мозги в кучу. Да, они долгожители, и бабушка может выглядеть как старшая сестра, но это явно работает не так. «Тебе больше не наливаю», — сказал первое, что пришло в голову. «Это длинная и запутанная история. Дед явно осознал мои затруднения, и как мудрый человек решил пояснить непонятный момент. У нас, как и у любого великого клана, есть свои ММ-скелеты в шкафу. Мой отец, бывший Узукаге, страстно желал расширить возможности своего родного клана. Долгая жизнь, мощная чакра, способная подавлять сильнейших биджу или лечить через укус. Фуин в крови – это все плоды долгой и упорной селекции. Но, как всегда, люди хотят большего. Страстно желают заполучить то, что доступно другим. И замолк, углубившись в свои мысли. Да и общий видок ни к черту. Как будто десяток лет накинули. Торопить его не стал. Видно, что рассказ не из приятных. Мой старший брат – плод насильственной связи между моим отцом и пленницей из клана Кагуя. Подобное откровение далось ему тяжело, но он продолжил, чай не кисейная барышня. В итоге ребенок унаследовал лучшие от своих родителей, но не обошлось без проблем. Слишком агрессивен даже в столь юном возрасте. Маленький дикий зверек, первый вздох очага чакры после формирования, привел к активации улучшенного генома клана Кагуя, Шикацумику. Ничего не понимающее дитя, у которого из тела лезут кости. Это страшно не только для него, но и это не самое печальное. Очередной тяжкий вздох. Из-за слишком плотной и сильной чакры, тончайшие каналы из ЦЧ перегорели, и мальчик ослеп. Неликвид пытается впарить. Мелькнула откровенно циничная мыслишка. Регенерация Узумаки без проблем справится с подобными повреждениями. Нужно лишь время и внутренний контроль чакры. Ребенку этого не понять, и было принято решение уменьшить количество энергии в организме. Была допущена еще одна ошибка. Между запечатыванием очага и лечением раненых, выбор пал на то, что более полезно клану. У нас никогда не было достаточно квалифицированных ирининов. Развел он руками, как бы оправдываясь за то, что его клан не идеален. Вот и пили из ребенка чакру. Не всю, оставляли совсем немного. Он и так был психически нестабилен, а после того, как свет для него померк. «А дальше что?» – спросил я и сплюнул отвалившийся зуб. «Оно, конечно, не культурно, но куда его еще? Мы Узумаки», – пожал он плечами. «Запечатали после того, как он убил одного из наших. В пять? Охренеть! Как? Во время очередного укуса», – пояснил грустный дед. Костью череп пробил и начал пить кровь, потому что так делали с ним. Мне все это отец рассказал, перед тем, как передать пост правителя деревни, и с одной лишь целью – не повторять его ошибок. Ну и свиток вручил. Больше 100 лет уже минуло. По мотивам этой истории отдельную анимеху рисовать можно. Почесал я затылок и случайно выдрал клок волос. Мда, разваливаюсь на глазах. Это все алкоголь. Анимеху? Что это? Спросил Ашина. Неважно. Неохота мне наступать на те же грабли, что и в мире сверхъестественного. Может, у вас и у Чиха есть? Есть. Как-нибудь. Степенно кивнул он. Ну а я закашлялся. Только она тоже полукровка. И уже взрослая женщина, имеет мужа, троих детей, магазин надежды и едва ли подойдет для наших целей. Шеринган разводите? Не, ну круто. Я о таком не слышал в доступных мне источниках информации. Не совсем. Не согласился дед. Кровь Узумаки слишком сильна. Ее отец Учиха был сильным шиноби и смог подарить дочери Шеринган. Но уже ее дети остались без дадзюцу. Наша кровь взяла верх. Очередной за сегодня раз развел он руками. Нужны еще Учихи для постоянного вливания новой крови. Но мы давно покончили с этой практикой. Кто еще есть? Мне и правда интересно, кого они успели напрактиковать. Неважно, буркнул он, осознав, что и так лишнего наговорил. Веритас такая веритас. Они все равно тебе не подойдут. С моего носа пошла кровь. И это стало сигналом к пониманию, что использование способностей повреждает организм гораздо быстрее. Мог бы и без этого догадаться. Выглядишь паршиво. Прокомментировала Шина мое состояние. Кончился ваш чунин. Высказал я очевидное. Значит, пришло время принимать решение. Да что там принимать? Берешь и делаешь. Малейшие сомнения и появляется неуверенность, желание оттянуть неизбежное, а мозг в ускоренном темпе генерирует причины поступить иначе. Я согласен. Глава 3. Моим вопросом занимались лишь несколько мастеров. Остальные предпочли поучаствовать в спасении своего клана. В детали плана по вытаскиванию себя из задницы Узумаки меня не посвящали. Да и не нужно оно мне. Для начала, мне выдали новое тело. Очередной облачник, но немного сильнее. По местной классификации, такубицу джонин, плюс ко всему с навыками медика. От сердца оторвали. пообещал им свитки с медицинскими техниками кума, успокоились и отстали. Затем 2 недели было потрачено на доработку печати и подбор специальных чернил. Ни одно не подошло, и даже добавление моей крови лишь оттягивало неизбежное. Печать разрушалась. Относительно медленно, но достаточно быстро. Проверено вливанием моих сил. Благо, успел поднакопить. Узумаки в очередной раз удивили, сообщив, что есть идеальный вариант, но сделать это невозможно по многим причинам. Нагнали тумана и замолкли, сволочи. Пришлось выпытывать, бить пяткой в грудь и уверять их, что невозможное – это моя прямая специальность. Узнал и был не рад. Если максимально упростить, мне предложили подоить корову. Если добавить немного деталей, то заполучить небольшой объем чернил самого Восьмихвостого. В моем состоянии лезть на тентакливого монстра – это верх идиотизма. Но терять лицо перед нынешними учителями еще больше идиотизм, ведь за эти 2 недели я многому научился. Пояснения мастеров идеально ложились на спешженные знания из головы Узукаги. Я как будто вспоминал то, что давно забыл, а контроль над чакрой почти не доставил проблем, ибо я сам, по факту, энергия. Нужно лишь привыкнуть и потренироваться, что я и сделал, напропалую пользуясь знаниями и опытом занимаемого тела. Оно... Тело отлично знало дорогу домой и даже нынешнего Джинчурики Восьмихвостого, лечил его несколько раз, а я вместе с ним, не в смысле лечил, а в смысле знал. Изначально, я переместился к воротам, на всякий случай. Они имели желто-синий цвет, на них был изображен знак кума, символизирующий облако, да и сама деревня имеет довольно необычный внешний вид. Селение находилось в горах и спрятано в облаках, отчего и получило свое название. Все здания в Кума построены в горах, и только небольшая их часть выпирает из скал. Цветовая гамма Кума является желто-синей, поэтому все здания носят эти цвета. Резиденция Райкаге выглядит как очень большой воздушный шар, сверху которого много растительности. Не знал, что здешний лидер любитель поливать цветочки. В Узушия мне больше нравится, там кругом зеленые холмы, а за ними море. Курорт, одним словом. Поиски Блуби, так звали нынешнего носителя хвостатого зверя, были недолгими. Он сияет в моем восприятии как факел в ночи. Точнее, не он, а его сосед по телу. У него внутри тентакливая тварь, стыдоба. Но просто подойти и сказать: «Привет, чувак, будь другом, харкни мне вот в этот тазик», не поймет, так что нужно действовать хитрее. Сначала задобрить, а потом уже просить. Блуби с самого утра был неспокоен. Его преследовало чувство тревоги. Столь опытный и сильный шиноби уже давно привык доверять своим ощущениям. Ведь вражеский носитель хвостатого – лакомый кусочек для любой из деревень. Он даже запросил дополнительную команду для охраны. И когда к нему подошел знакомый Ирянин, который вроде как на длительной миссии, с предложением отойти в сторонку для более приватного разговора, это стало сигналом. Сейчас идет война, еще более кровавая и страшная, чем предыдущая, и всякие предатели-перебежчики – обычное дело. Облако пока не ведет активные боевые действия, но агенты влияния действуют заранее, вербуя разного рода шпионов и засылая диверсантов. Незаметно отпальцевав своей охране, Блуби отправился вместе с Такиши, так звали Ирянина, за пределы селения. Важно узнать, что за план у предателя, где засели враги, приготовившие засаду, как планируют его захватить или убить. Это необходимая информация, чтобы в будущем прикрыть себя и с этой стороны. То, что враги есть, Джинчурики не сомневался. Слабый, по его меркам, такубицу Джонин едва ли сможет навредить С-ранговому бойцу. Первое, что выбило сосредоточенного и готового к бою шиноби, это место предполагаемой засады. Небольшая долина среди каменных пик совсем рядом с селением. Буквально рукой подать. Неужели враги смогли подобраться так близко? Второе, что привлекло внимание опытного шиноби, это огромный сток свежескошенной травы. Общий вид и соответствующий запах не оставлял пространства для полета мысли. Ну и напоследок, тройка шиноби-облака, что-то обсуждающее рядом с этой горой. Он хорошо знал этих ребят, сегодня именно они патрулируют данный участок. Неужели они тоже предатели? «Привет, парни!» Как ни в чем не бывало, поприветствовал их Такиши, даже рукой махнул. «Патрулируете?» Из-за этого жеста, готовый ко всему Блуби, едва не снес предполагаемому предателю голову своей катаной. Одернул руку в последний момент. Когда шиноби чего-то не понимает, он нервничает, а нервный шиноби – мертвый шиноби. Нужно сосредоточиться. «Здравствуйте, Такиши, Бисан», – ответили парни. «Патрулируем», – заговорил старший в тройке. Час назад этого не было, указал он рукой на гору из травы. Вот, совещаемся, доложить или нет. Были они спокойны и расслаблены. Не знают о засаде или ее нет. Что внутри? Спросил Блуби, стараясь полностью контролировать окружающее пространство. Да трава там, ответил один из тройки. Уже не молодой, со шрамами на лице и руках. Можно выдать нагоняя за несерьезное отношение к заданию, но видно, что говоривший матерый ветеран и не случайно дожил до седины в висках, его цепкий внимательный взгляд то и дело блуждал по округе. «Вы не подумайте, Бисан, мы уже все проверили, врагов и их следов нет, ни гиндзюцу, сенсор ничего подозрительного не обнаружил, обычная трава, непонятно только, какому идиоту пришло в голову накосить столько, а чего это сразу идиоту?» Возмутился, молчавший до этого Такиши. «Моя трава, я накосил, для дела». «Корову кормить буду». «Фермером решил стать?» – спросил один из тройки и, не дожидаясь ответа, громко заржал. Друзья его поддержали. Блуби тоже стало смешно и он даже позволил себе немного расслабиться, впрочем, бдительность не терял. «Ой, валите уже нахрен патрулировать!» – махнул Такиши рукой, нисколько не обидевшись. «У нас здесь важное и секретное дело». Все еще посмеиваясь, патруль, очень быстро набирая скорость, скрылся за одной из скал. «Вот сейчас все решится. Так что у тебя ко мне за дело?» — спросил Блуби и снова напрягся. «Чернила», — проговорил Такиши и беззаботно пожал плечами. «Мне нужны особые чернила восьмихвостого. Зачем тогда все это?» — указал Блуби на огромную гору свежей травы. «Ну так, я уже говорил, корову кормить. Специально для вашего сожителя накосил». Начал объяснять спятивший шиноби, а у Блуби волосы на голове зашевелились. Он уже знал, что сейчас будет. «Корову!» — взревел раненым зверем, слышавший все хачиби. «Я бык, выпусти меня, я ему оторву его тупую голову!» Продолжил бушевать демон внутри печати. Откровенно хреновой печати, едва ли на что-то влияющей. У них в селении нет мастеров фуин равных Узумаки. Поэтому основная нагрузка по сдерживанию демона ложилась на плечи сосуда. «Он бык», только и успел сказать Джинчурики перед тем, как полностью сосредоточиться на противостоянии с демоническим зверем. «Ну нет, если подоить корову ради личного блага, для меня еще приемлемо, то доить быка – это откровенное извращение», – продолжил Такиши дергать дракона за хвост. «Ну или быка за щупальце. Заткнись», – с трудом выдавил Джонин. «Ради всех нас, закрой свой поганый рот». Этот смертник даже не подозревал, что между ним и огромным, свирепым и до одури сильным Биджу лишь хлипкая стена, созданная волей Джинчурики. Но его не жалко, сам виноват. Проблема в том, что деревня уж слишком близко, будет много жертв, а этого нельзя допустить. «Да ладно тебе, Би!» Беззаботно хлопнули его по плечу. «Что эта корова мне сделает?» Забодает. Тут Блуби и осознал, каков был план у злодея, но было уже поздно. Бык почти вырвался на свободу. Все это время команда прикрытия находилась на расстоянии, чтобы не спугнуть возможного врага. Уж несколько секунд до их прибытия Бисан продержится. Каково было их удивление, когда вместо обычного сигнала произошел резкий выброс демонической чакры. Это могло значить только одно – демон очередной раз рвется на свободу. Несколько быстрейших шиноби метнулись в деревню Крайкаге и предупредить жителей, остальные рванули сдерживать демона. А если проще, умереть. Случилось неожиданное, возможные предатели Джинчурики просто исчезли, оставив после себя лишь кратер сотворенный резко освободившейся чакрой Биджу. Уже буквально через минуту, во вспышках голубых молний, появился сам Райкаге. Быстрейший шиноби спешил как мог, здраво опасаясь за сохранность селения и людей. Для него, как и для остальных, стало сюрпризом внезапное исчезновение их Джинчурики. Каге и так подавлял присутствующих одним своим видом и зримой аурой мощи, недоступной простым шиноби, а опустившееся давление Яки буквально вышибало все мысли из головы, а из легких – воздух. «Где они?» – прозвучал его могучий вибрирующий голос, нагоняя еще больше ужаса на подчиненных. Все прекрасно знали, как он скор на расправу.